Мы вышли из прокатной конторы с твердым намерением ехать дальше на такси. 333 лилькиных пакета упаковались в 4 здоровых чемодана, и тащить их в руках не было ни малейшего желания. Да и погода в Цюрихе демонстрирует швейцарскую стабильность. Приехали, дождь и ветер, уезжаем, дует и льет. Никогда не любил жару, но сейчас хотелось как можно быстрее оказаться дома. Вот так. Всего-то времени прошло, а я уже новый мир домом называю. Вот же холера. Воскресенье, и город как вымер. Ни машин, ни людей. Надо было сперва чемоданы к воротам закинуть, а потом машину ехать сдавать. И не попросишь в каком-нибудь кафе такси вызвать. Закрыто все. Медленно подкатывает и останавливается прокатный микроавтобус. Оттуда высовывается забинтованная голова юного жандарма Фуше. «Подвезти?» «Подвези». Закинули вовнутрь чемоданы и сели сами. «Куда едем?» «Останови где-нибудь, сперва поговорить надо». Он проехал дальше по улице и остановился под первым же знаком парковки. «Сегодня воскресенье, бесплатно». «Офигеть, бесплатная парковка в центре города, в Швейцарии. Не верю». «Ты какими судьбами здесь?» Внутри автобусика разговаривать было гораздо уютнее, чем снаружи. «Дождался приезда скорой помощи и полиции. Рассказал, что мы застали наркоторговцев в момент передачи товара, попытались их арестовать. Началась перестрелка. Стрелял, получил пулю по башке, отрубился. Очухался, все кругом мертвые, сам полуживой, ничего не понимаю». «Молодец. А дальше?» «В больницу не повезли. Сразу принялись таскать по высоким кабинетам и задавать вопросы. В основном, куда я спрятал деньги гопников, с которыми они приехали за наркотой. Я понял, что от меня не отстанут. И хорошо, если просто из полиции выпрут. Поэтому изобразил обморок, убежал из медпункта, по номеру вашей машины узнал, где и когда вы будете ее сдавать, нанял частный самолет. И вот я здесь». «Весело. Но имей в виду, парень, уйдешь с нами, дороги обратно не будет». «А мне уже сейчас нет дороги назад. Там сзади меня ждут с нетерпением. Одни с наручниками, другие с ножами». «Тогда поехали. Здесь недалеко». «Только мне еще надо в банк заехать, денег снять с карточки. Надеюсь, евро там у вас принимают?» «Нет проблем. Рядом в бизнес-центре есть банкоматы». Деньги Фуше снимал минут 20. Снимал бы и больше, но банкоматов было всего 4. «Чертов лимит!» «Ты богатый человек, Антуан?» «Ну как сказать. В том пакете помимо наркоты были еще и карточки. У наших преступников это один из способов расплачиваться за услуги друг с другом». Он достал из кармана горсть банковских карт. Самые простейшие, дебетовые. Все на разные имена. На каждой крупно написан маркером пин-код и сумма. От 3 до 12 тысяч. Клошары за пару бутылок пойла с удовольствием дают свои документы, чтобы дистанционно открыть счет в банке. Карточку банк присылает по почте, так что никто и не знает, кто и когда открыл счет, и кто потом снял деньги. «Ты их забрал из пакета, чтобы выяснить источник происхождения криминальных денег?» Молодой жандарм покраснел. «Нет, конечно. Это обычная неучтенка. Все полицейские так делают. Ну, а мне оно сейчас очень пригодится». «Хорошо. Заезжай на парковку, первый уровень, и паркуйся где-нибудь в углу. И добро пожаловать на новую землю». Мы выгрузились и покатили чемоданы к неприметной дверце возле лифта. Конец первой части.